Зазвонил ее телефон. Ти-Джей. Плохие новости. Мои скитания по барам окончены. Стоило мне только начать поиски. Я нашел то место, где была Сьюзен Пембертон, перед тем, как ее убили. И? С каким-то латиноамериканцем в баре в Даблтри. Деловая встреча. Официант полагает, он хотел, чтобы она организовала для него какое-то мероприятие. Они ушли примерно в 6:30. Что-нибудь еще о нем удалось узнать? Ничего. Ее фотография появится в новостях. Вполне вероятно, что он увидит ее и придет в полицию. А как насчет звонков, Сьюзан? Около 40 звонков за вчерашний день. Я все их просмотрю, как только вернусь в офис. Да, и по поводу налоговой документации на недвижимость тоже ничего. Пэл никогда не владел никакими горными вершинами и вообще никакой недвижимостью. Я проверил и по Юте, там тоже ничего. Хорошо, я совсем забыл об этом. А также в Орегоне, Неваде, Аризоне. Только не считайте меня чрезмерно исполнительным. Мне просто хотелось продлить свое пребывание в баре. После окончания разговора с Ти-Джеем она пересказала его содержание Келлогу. Тот поморщился. Свидетель? Который, увидев ее фотографию на экране телевизора, решит, что самое время отправиться в отпуск на Аляску. И вряд ли кто-то из нас осудит его за подобное решение. Агент ФБР глянул через плечо Кэтрин и улыбнулся. Она тоже оглянулась, в столовую вошла ее мать с детьми. «Привет, милая», — поздоровалась она с Мэгги, затем обняла сына. «Скоро для детей настанет подростковая пора, и все публичные объятия с ними окажутся для Кэтрин под запретом, поэтому она старалась сейчас наобниматься с ними вдоволь. Сегодня Уэс отреагировал на ее проявление эмоций вполне положительно. Кэтрин с матерью обменялись взглядами, как бы напомнив друг другу о смерти Миллера, но вслух о трагедии упоминать не стали. Эдди Дэнс поздоровалась с Келлогом и бросила на него такой же взгляд. «Мама, Карли унес мусорную корзину мистера Блэдсоу», протараторила Мэгги. «Он ничего не знал об этом, и весь мусор, который он выбрасывал, оказывался на полу». «Я надеюсь, тебе удалось сдержаться, и ты не засмеялась?» «Да, какое-то время. Но потом Брэндон начал смеяться, и мы уже не могли остановиться». «Поздоровайтесь с агентом Келлогом». Мэгги поздоровалась, но Уэс только кивнул и отвел глаза. От Дэнс не укрылась явная антипатия мальчика. «Ребят, не хотите горячего шоколада?» «Хотим!» — крикнула Мэгги. Уэс снова кивнул. Кэтрин похлопала себя по карманам. Кофе в столовой был бесплатный, но за все остальное приходилось платить наличными, а все деньги она оставила в барсетке в офисе. У Эдди с собой мелких денег не было. «Я угощаю», — провозгласил Келлог, сунув руку в карман. «Мам, я лучше буду кофе», — поспешно проговорил Уэс. Дэнс было хорошо известно, что мальчишка раза два в жизни попробовал кофе и возненавидел его. «Я тоже буду кофе», — последовал его примеру Мэгги. «Никакого кофе. Либо горячий шоколад, либо содовое». Дэнс не без основания предположила, что Уэс не хочет принимать подарки от Келлога. «Но что происходит?» И тут она вспомнила, каким взглядом смотрел на Келлога Уэс вчера вечером на палубе. Тогда она подумала, что он высматривает оружие агента. Но теперь поняла, что он пытался оценить мужчину, которого мать пригласила на вечеринку в честь дедушкиного дня рождения. Не станет ли Уинстон Келлог новым Брайаном? «Ладно», — сказала Мэгги. «Пусть будет шоколад». «Хорошо», — пробормотал Уэс, — «я ничего не хочу». «Да ладно тебе», — воскликнул Келлог, вынимая монеты. «Я дам твоей маме взаймы». Дети приняли от него деньги. Уэс сделал это с большой неохотой и только после того, как деньги взяла Мэгги. «Спасибо», — пробормотал Уэс. «Большое спасибо», — вторила ему Мэгги. Эдди налила кофе. Они сели за довольно шаткий столик. Келлог поблагодарил мать Кэтрин за вчерашний ужин и справился о Стюарте. Затем повернулся к детям и спросил, любят ли они рыбалку. Мэгги ответила, что немного любит. На самом деле она ее совсем не любила. Уэс очень любил рыбалку, тем не менее ответил, не очень, знаете, довольно скучное занятие. Дэнс понимала, что у Келлога не было другого мотива, кроме желания завязать разговор, и вопрос был подсказан ему беседой с ее отцом на вечеринке о рыбалке в заливе Монтерей. Она заметила в Келлоге характерные стрессовые реакции, ему слишком хотелось произвести хорошее впечатление. Уэс замолчал, потягивая шоколад. А Мэгги вновь затараторила об утренних событиях в их музыкальном лагере, в мельчайших подробностях описывая проделку с корзиной для мусора. Кэтрин почувствовала, как ее раздражает то, что проблема с Уэсом вновь вышла на поверхность, и, собственно, без всякого реального повода.